помереть пора. А че он там? А царю без них вольготнее будет. Хуже бы войне дьяволы не мешали. Воевать ведь мешают. Вестимо вольготнее. Да и нам лучше. Печатать учнем многие книжицы. И апостола кончим скорее, и псалтырь. Царь ждет, торопит митрополита, а святитель — меня. Так незаметно в беседе о царе, о печатном деле, о войне, Федоров и Андрейка добрались по осенней распутице Никольской слободы до дома. На следующее утро в посольском приказе Висковатый в торжественной обстановке объявил созванным в приказ иноземным послам о грамоте византийского патриарха, прося их написать о том своим правительством. Висковатый особо выделил слова грамоты о том, что русский царь отныне является не только главою русских православных христиан, но и всех православных людей, живущих в других государствах, за московскими рубежами. Всем им он отец и защитник, а потому может ли государь сложить оружие и не воевать Ливонию, коли там происходили и происходят надругательства над православными христианами, находящимися в подданстве у зазнавшихся немецких владык? Еще и еще раз Висковатый повторил свою просьбу к послам, чтобы они довели до сведения своих государей, что Иван Васильевич — защитник своих единоверцев во всех странах. В полдень у дворца толпился народ. Царица Анастасия щедро отделяла деньгами и разными подарками бедняков и их детей, говоря каждому из них: «Молитесь о своем государе и великом князе Иване Васильевиче». Самых бедных детей по ее приказанию уводили в столовую избу на царевом дворе, и там кормили их вареным мясом, рыбой и всякими сладостями. Глава восьмая. Сильвестра не стали узнавать даже его друзья. Похудел, высох, глаза стали беспокойными, временами злыми. Раньше он старательно расчесывал волосы на голове, слегка подстригал бороду, одевался опрятно, часто менял шелковые рясы, теперь оброс клочкастой бородой, ходил со спутавшимися в беспорядке космами, а рясы, как будто нарочно носил, выцветшие с заплатками. Сплетничали, будто царь недавно при всех вельможах назвал его невеждою. И теперь, если его спрашивали о каком-либо государственном деле, он отвечал тускло, неопределенно, заканчивая свой ответ одними и теми же словами: «Не вашего ума то дело. Поклонись царю Иван Васильевичу, я невежда». А когда говорил он это, на губах его появлялась улыбка, злая, насмешливая. Скорбные глаза не могли скрыть затаенного озлобления. Раньше Сильвестр был общителен, ходил в гости к излюбленным князьям и боярам, ныне стал избегать и их. Впрочем, многие князья и бояре сами стали всячески его сторониться, особенно после того, как он заступился за Телятьева, у которого по причине опалы отписали вотчину на государя, точно так же, как и у покойного Никиты Колычева. Его вотчину царь отдал во владение двум десяткам дворян. И в первую очередь испоместил в ней врага Колычевского, выскочку Василия Грязнова. А Телятьева сослал в монастырь замаливать какие-то грехи. Говорят, сам царь пытал его, а Телятьев, по малодушеству и спасая свою шкуру, наговорил не весь чего на многих бояр. Вот к чему привело заступничество Сильвестра. Большую часть времени первый царский советник проводил в молитве, посте и прогулках по кладбищам, где покоились прежде жившие вельможи и знатные иноки. К царю его звали все реже и реже, а когда он и появлялся в государевых покоях, то был излишне смирен, почтителен и со всем, что царь говорил, соглашался. Это раздражало царя еще более, чем прежние споры. И вот однажды Сильвестр сам явился во дворец, попросив доложить о нем. Иван Васильевич обрадовался тому, что наконец-то Сильвестр сбросил с себя свою замкнутость, гордыню, и первый обратился к нему. Он принял радушно первого советника в своей рабочей комнате. Налил ему чарку только что полученного фряжского вина. Но Сильвестр был темнее тучи и от вина отказался. — Пришел я, государь, просить твое величество, что показал ты мне свою царскую милость, отпустил бы меня за себя Богу молиться на вечные времена в Кирилло-Белозерский монастырь. Послужил я тебе в прошлые годы верой и правдой, а ныне также послужу и за монастырским алтарем. Иван с удивлением взглянул на Сильвестра. Российское самодержавство было всегда сильно тем, что почитало благочестие прежде всего. Могу ли я чинить противность в том своим ближним слугам, хотя бы служба их была полезная, доброхотная и прямая? Однако чарку царского вина ты выпьешь. Без того не уйдешь в монастырь. Брови царя стали подвижными, что указывало на взволнованность его. На щеках выступил густой румянец. Он взял своей большой рукой чарку с вином и порывисто, так что вино немного расплескалось, подал ее Сильвестру, который и поспешил ее принять своей бледной, дрожащей рукой. Ему вдруг пришло в голову, не отраву ли подносит царь. — Во здравие твое, государь, за правду и счастье! — произнес Сильвестр в сильном волнении. — Нет, — прервал царь, — за победу нашу над немцами. Победим, и царь будет здоров. А коль в беду впадем, и царь занедужит. Сильвестр нерешительно маленькими глотками выпил вино. Царь, настороженно, с трудом сдерживая гнев, следил за ним. — Но хотел бы я знать, — тихо сказал он, — до сего дня разве ты не молился за своего самодержца? И неужели мои вельможи, лишь уйдя в монастырь, возносят молитвы о своем царе? Не иная ли причина послужила твоему челобитию? Выражение испуга и растерянности застыло на лице Сильвестра. Его мучила мысль, что он выпил — яд или вино. Собравшись с мыслями, он сказал: — Воля твоя, государь, думать, как тебе твое сердце, умудренное Божьей милостью, внушает. Но у нас тоже есть сердце, исполненное преданной любовью к своему земному владыке, любящее крепко и горячо родину. Не такое нынче время, друже, чтобы царю забавлять себя слушанием ласковых речей. Огни меч должен быть у нас перед очами, а не любезные поклоны царедворцев. Не украшенная фарисейским смирением речь и не убогое речение мытаря, а крепкое слово воителя надобно нам нынче, завтра и далее того. Боевой меч, зеркало, в котором царь яснее всего видит прямые и кривые лица своих подданных. На губах Ивана появилась насмешливая улыбка. Сильвестр побледнел. «Кажется, яд!» Тяжело дыша, охрипшим голосом сказал: «Не слушаешь ты своих советников. Раньше слушал, теперь нет. Ласкатели твои стали между нами и тобой. Царь должен быть только главою и любить мудрых советников своих, яко свои уды, члены своего тела, ничего не предпринимать без глубочайшего и многого совета». Сощуренные глаза царя впились подозрительно в лицо Сильвестра. — О ком ты говоришь? — кто те ласкатели и что есть между нами? Между кем?